В последнем письме своем этот издатель сообщал, что описание жизни бобров побудили его сообщить о них управлению национальными парками Департамента внутренних дел в Оттаве в надежде, что деятельность бобров можно снять на кинопленку. Почти немедленно вслед за письмом к Серой Сове прибыл один служащий управления национальными парками, джентльмен с пышными сидеющими волосами стального цвета. У него было острое, но доброе лицо с проницательными голубыми глазами, смотревшими из-под косматых шотландских бровей до смущения пристально. Он сообщил Серой Сове, что хотя он лично совершенно уверен в правдивости его рассказов, но прежде чем приступить к дорогостоящим операциям по съемке, он должен на все посмотреть своими глазами. И он сам говорил, что приготовился увидеть нечто необычайное. Но когда Серая Сова привел его на озеро, усадил в каноэ и позвал бобров, джентльмен пришел в совершенное изумление. Началось с того, что бобры, услыхав голос своего друга, незаметно для гостя поднялись на поверхность, неожиданно высунулись из воды возле него, вскарабкались в каноэ и уставились на гостя, тщательно его изучая. Они испачкали его платье, но он не обратил на это никакого внимания. Главное, он сразу же убедился, что рассказы Серой Совы о бобрах были совершенной правдой. Гость остался на два дня, и все это время бобры находились или внутри, или около хижины. В конце концов, джентльмен признался, что виденное им ни с чем не сравнимо, и что нужно немедленно же принять меры, чтобы эта сказка не развеялась от какой-нибудь случайности. Серая Сова при этом рассказал ему, что душой всего дела были МакДжинти и МакДжиннис. Выслушав эту историю, до крайности растроганный джентльмен сказал, что подобное больше не должно повториться. На что намекал этот седой джентльмен? Ничего определенного в этот свой приезд он не сказал и только просил приготовиться к встрече кинооператоров. Меньше чем через неделю загудели фотоаппараты, а Джелли и Роухайт плавали, ныряли, ходили, бегали, таскали палки, влезали в каноэ и, кроме того, проделывали тысячи всяких фокусов, которых, кроме Серой Совы, на свете еще, может быть, никто не видал. Все это и послужило для первого на всем свете фильма «Бобровый народ». Трудностей по съемке бобров было множество. Один оператор в своем энтузиазме провел много времени, стоя в воде и глине, а однажды даже погрузился в воду по грудь. Но он мало знал о бобрах, а Серая Сова еще меньше этого понимал что-нибудь в технике съемки. Сами бобры много помогали, они целыми днями охотно позировали, и вся трудность состояла только в том, чтобы удержать их на соответствующем месте. Фильм вскоре был выпущен. Картину встретили овациями по всему Доминиону, и было решено показать ее во всех других странах. После того опять приехал седой джентльмен, с новым и совершенно особенным предложением. Серой Сове было предложено работать над бобрами под покровительством Доминиона и за определенное жалование. Бобрам гарантируется безопасность на всю жизнь. Судьба их не будет зависеть от каких-либо политических перемен, и они никогда не будут служить материалом для каких-либо экспериментов. Управление бобрами, точно так же, как увеличение их числа, будет находиться исключительно в руках Серой Совы. Будут даны также все возможности развивать дело охраны природы в том именно направлении, как думает об этом Серая Сова, и без необходимости бороться за материальные средства. Мало того, в предложении было предусмотрено, что для Анахарео будет выстроен дом, какой ей вздумается, что бобры будут снабжаться таким количеством яблок, сколько им только захочется. Вот за эти последние удобства Серая Сова должен будет нести некоторые обязательства, а именно, он со своими бобрами должен помогать изучению дикой природы и биологии, предоставлять все, что может для исследований ученых-специалистов. Ожидается, что вклад, вносимый Серой Совой со своими бобрами в дело распространения среди публики знания о жизни национальных животных, будет делом государственной важности – и, в свою очередь, будет побуждать к развитию дела охраны природы. Таким образом, Серая Сова, потомок воинственного племени индейцев, неукротимых в лютой ненависти к цивилизации белых господ, должен теперь стать слугой правительства Канады.